Сапожник и минуэт. В субботу он оказался на музыкальном вечере. Мадам небрежно представила его гостям и тут же о нем забыла. Она царила в музыкальном салоне, а музыканты, художники, прочие гости толпились вокруг. На стульях лежали лютня, виола да гамба, молчал клавесин. «Элизабет, ваш попугай — просто чудо!» — говорил один гость. «Какие краски, какой мазок! А этот нейтральный фон удивителен! Выглядите вы сегодня поразительно! Тигровая расцветка шали, как вам это идет? Вы настоящая тигрица! Нет, львица!» Хор комплиментов перешел в спор о живописи. Мишель напряженно вслушивался. Говорили два небрежно одетых господина. «Вы помните в Версале Пьера Миньяра? Он создал особый стиль беззаботной жизни, игры. Его живопись услаждает взгляд. Прелесть его еще и в том, что он не гнался за натурой, а создавал приятный эффект. Но его эффекты не лишены жеманства и слащавости. Это не жеманство, а театральность, которая так нравилась старому королю. Обнаженные грудь и плечи, розы, красивые костюмы. «Господа!» — лучезарно улыбаясь, перебила их Элизабет. «Миньяр приятен, но живопись Ватто божественна. Я уверена, что если бы Ватто перед смертью поднесли для причастия икону дурного письма, он отказал бы священнику. Его оскорбляет негодная живопись», и по комнате рассыпался ее чарующий смех. Михаилу тоже хотелось что-нибудь сказать, например, что в салоне ему больше понравился Николя Ланкре. Нищий у него неумытый, ухоженный, с расчесанной бородой, а таков, какие эти люди бывают в жизни. Только он не решался. А двое спорщиков продолжали. «Грез истинный моралист в духе Руссо», недаром Руссо написал восторженную статью о его семейном портрете. «По мне, так гораздо лучше другой портрет. Суровая, строгая семья, все спаяны общим чувством. Кто его автор?» — вел собственный молчаливый монолог Мишель. «И отчего так горячится Лебрен по поводу какой-то дамы-художницы?» «Это бездарность. Эта поверхностная художница решилась выставить в салоне свой портрет. Боже мой, Лабиль Гайяр! Господа, неужели кто-нибудь из вас будет у нее на музыкальном вечере?» Господа с возмущением отвергли такое предположение. Видимо, дамы соперничали как в живописи, так и в жизни. И Элизабет развеселилась, захлопала в ладоши, открыла двери, и вошли музыканты. «Момент! Сегодня почтил нас своим присутствием господин Гретри. Браво!» Она несколько раз неслышно коснулась ладонью о ладонь. «Господин Гретри исполнит...» Впрочем, он сам назовет свои произведения. «Клавесин выступает в сопровождении виолы да гамба». Зазвучала сарабанда с ее упругим мускулистым ритмом. Виола не обладала нежным сопрано скрипки, в ее глуховатом голосе слышалась скрытая печаль. Лютня придавала музыкальному движению грациозность, а суховатые голоса клавесина под руками Гретри звучали отрывисто и зыбко. Мишель заслушался. Неожиданно Элизабет вскочила и воскликнула: «Почему мы не танцуем? Надо танцевать, веселиться!» К ней подбежали кавалеры, но она обратила свой взгляд к окну и поманила пальцем Мишеля. «Мишель, идемте танцевать!» «Но я не умею», — смутился он. «Господа!» — Элизабет оборвала готовых пошутить над ним молодых людей. «Это мой гость из России, прошу любить и жаловать!» «Из России? Из этой варварской страны?» Кто-то, не удержавшись, иронично улыбнулся, но Элизабет неожиданно разразилась гневным монологом. «Вы считаете Россию варварской страной? А вы там были? Нет. В нашей стране когда-нибудь правили дамы? А в России после Петра I только дамы. Елизавета Петровна красавица, настоящая француженка. Екатерина II поистине великая. Она переписывается с Вольтером, Дидро. Вот увидите, я когда-нибудь напишу ее портрет. А теперь всем танцевать». С этими словами она вывела Мишеля на середину зала. Он двигался медленно, а она, пренебрегая темпом минуэта, танцевала быстро, с упоением. На одном из поворотов каблучок Элизабет оказался в расщелине пола. Она попыталась его выдернуть, но безуспешно. Досада исказила ее лицо, она непременно упала бы, если бы Мишель не подхватил ее. «Какой опасный этот модный минуэт!» — проговорил маркиз де Бюсси. Слово «опасный» прозвучало значительно. Это слово не сходило с уст всего Парижа. Вся обстановка, весь Париж в эти дни становились опасными. Никто не знал, что ждет французов впереди. Ходили к ясновидящим, гадалкам, возвращались от них обескураженными. Между тем находчивый, хотя и неловкий Мишель, усадил мадам в кресло, расшнуровал башмачок, снял его и отошел с ним к окну. Вынув что-то из кармана, принялся чинить. «Он кто? Сапожник, Элизабет?» — ехидно прозвучал чей-то голос. В ответ раздалось чуть ли не рычание. Львица умела любого поставить на место. Все знали характер Виже Лебрен, признанный уже всей Европой художницы. Но кто этот сапожник? Как он попал в ее салон? С того вечера Элизабет называла своего ученика то сапожником, то Горацием, то пажом-помощником.